Вы заставляете человечков маршировать от пальцев ног вверх, и тогда пальцы ног и сами ноги расслабляются и успокаиваются. Заставьте человечков покинуть ваши почки, кишечник, желчный пузырь и т. д. И тогда вы обнаружите, что целиком и полностью расслабляетесь, а достигнув полного расслабления, вы можете погрузиться в глубочайшую медитацию, и вам явится истинное откровение иного мира. Попробуйте так сделать, но перед этим прочтите об этой системе в других моих книгах. Я не хочу подробно писать о них здесь, иначе кто-нибудь скажет, что мне не о чем больше писать, и я начинаю повторяться. Глава 11. Вы пишите это. Из Африки, Индии, из Австралии, Америки, из всех стран мира и даже из-за железного занавеса ко мне приходят письма. Тысячи писем. Вопросы, вопросы, вопросы. Как стать святым? Как с помощью мантр выиграть главный приз на ирландском тотализаторе? Как иметь детей, как не иметь детей? Письма приходят из Малайзии, Манчестера, из Уругвая, Югославии. Вопросы, бесконечные вопросы. Обычно их можно сгруппировать по различной тематике, вот почему в этой главе я собираюсь ответить на ваши наиболее типичные вопросы. Не волнуйтесь, я никого не стану называть по имени. Звездочка, звездочка, звездочка, звездочка, звездочка, вопрос, я много читал о вас в газетах, но прежде чем покупать одну из ваших книг, решил написать вам и спросить, все ли в них правда. Ответ, я решительно утверждаю, что все мои книги абсолютно правдивы. Все, о чем я пишу, я пережил и испытал сам, и я могу делать все те вещи, о которых пишу. Предоставив вам такие заверения, хотел бы сказать еще вот что. Да, в моих книгах все правда, но сомневающимся никогда не увидеть за деревьями леса. Неважно, кто я. Важно, что я пишу. В течение многих лет целые орды экспертов пытались меня опровергнуть. И потерпели полный провал. Если уж я самозванец, то откуда я черпаю те познания, которые теперь вовсю копируются другими? Все мои книги содержат то, что пережито и испытано мною лично. В них нет ничего от того автоматического письма, которое так обожает приз. Я отнюдь не одержимый, я просто человек, всеми силами стремящийся выполнить очень и очень трудные задания, несмотря на фанатизм и зависть. Есть в высших сферах Индии да и других стран люди, которые могли бы мне помочь. Однако они проституируют свою религию ради политики и по политическим иным причинам отрицают истинность написанного мною. Мои книги много сделали для популяризации Тибета. Они показывают людям, что Тибет — это прекрасная страна высокой духовности, однако все это совершенно не принимается во внимание. Более сильное руководство позволило бы Тибету избежать китайской агрессии, но ни одну войну еще не удавалось выиграть, сидя на заборе в ожидании. Куда прыгнет кошка? Я получаю тысячи писем от тех, кто утверждает, что правдивость моих книг не требует доказательств, и с гордостью могу сказать, что за последние 10 лет получил всего лишь 4 неприятных либо оскорбительных письма. Возвращаясь к первому абзацу ответа, позвольте мне добавить, что очень забавно бывает видеть, как люди вступают в пустые пререкания относительно личности автора, совершенно теряя из виду главное содержание его книг. Бедный старик Шекспир, должно быть, думает, что его бекон пылает праведным гневом, когда настраивается на некоторых умников, которые знают, что бекон написал все пьесы Шекспира и что настоящим Шекспиром был бекон. Кто написал Библию? Апостолы. Их потомки. Компания монахов, на свой лад переписавших изначально существовавшее Святое Писание. Какое это имеет значение? Значение имеет лишь то, что написано, а отнюдь не имели личность автора. Итак, мой ответ на этот вопрос — да, все в моих книгах. Правда. Вопрос, что такое нирвана? Почему индийцы только того и хотят, что сидеть, ничего не делать и надеяться, что в конце концов все у них будет хорошо? Ответ. Индийцы вовсе так не думают. Нирвана — это отнюдь не замирание всего и вся. Ведь совершенно невозможно жить в пустоте, в состоянии вакуума. Чтобы жить, необходимо двигаться вперед и развиваться. Взять, к примеру, автомашину. Первым делом создается опытный образец, который проходит всевозможные испытания на заводском полигоне, после чего модель отправляется куда-нибудь в Швейцарию или джунгли Южной Америки для дальнейшей обкатки. В процессе испытаний выявляются те или иные недостатки, которые впоследствии устраняются. Словом, Испытания существуют для того, чтобы выяснить, что и где не так, и как навести полный порядок. То же относится и к представителям рода человеческого. Человек должен пройти через определенные испытания, чтобы выявились его слабые места. Когда такие слабые места будут выявлены, их вполне можно будет устранить. Именно это и делается постоянно на обычных этапах эволюции. Согласитесь же вы с тем, что многие новые модели радиоприемников, автомобилей, чего угодно, даже космических ракет, если хотите, имеют свои недостатки. Более поздние модели лучше своих предшественников, ибо эти недостатки постепенно устраняются. Нирвана есть такое состояние человека, в котором происходит устранение недостатков. Итак, индиец, да и вообще эрудированный житель Востока старается преодолеть свои недостатки, старается очиститься от плотских страстей и прочих довольно привлекательных, но пагубных пороков. Можно даже сказать, что он пытается жить в состоянии небытия, в той мере, в какой речь идет о пороках. Он не желает иметь ничего общего с пороком.